Глава 34. Алекс. Утреннее солнце коснулось лучами моего лица, и, открыв глаза, я увидела пустую кровать. Несмотря на то, как мы провели ночь, снова и снова доводя друг друга до экстаза, Кори выполнил свое обещание не спать в моей постели. Он выскользнул из нее ранним утром, и я не спала ни минуты после того, как он ушел. Удовольствие, терзавшее мое тело в течение каждого мгновения ночи, все еще горело во мне. Точно угасающий жар, и я всеми силами пыталась удержать его. Скоро оно исчезнет, и я стану такой же холодной, как остывшие простыни, такой же холодной, какой была, когда делила постель с Дрю. Дрю. Горячие слезы навернулись на глаза, но я гневно сдерживала их. «Ты не должна плакать», — пробормотала я. «Не теперь. Уже слишком поздно». Меня пронзил гнев из-за отсутствия чувства вины за то, что я хотела и получила то, что должно было быть частью нормальных, здоровых отношений. Но это быстро прошло. Тебе следовало сначала порвать с Дрю. От этой мысли меня затошнило. Я провела 6 лет, пытаясь построить с ним жизнь, и теперь была на грани того, чтобы все разрушить. Почему? Ради секса? Потому что я была слишком эгоистичной, не контролируя себя. Это больше, чем секс с Кори. И ты это знаешь. Я уже хотела спрятать голову под подушку и подождать, пока ко мне вернется хоть какое-то подобие самообладания. Но вдруг услышала голос. Голоса. Мужские голоса. Я сбросила одеяло, голая подошла к двери спальни и прислушалась. Кори с кем-то разговаривал. Я приоткрыла дверь, и голоса стали отчетливыми. Кори разговаривал с Дрю. Ужас пробежал по моему позвоночнику. В панике я натянула футболку, нижнее белье и штаны для йоги, прокручивая в голове 1000 правдоподобных оправданий. Я уже хотела было выскочить из комнаты, но остановилась. Нельзя было скрыть того, что произошло между мной и Кори минувшей ночью. Это было бы ниже моего, нашего достоинства — пытаться притворяться, что ничего не случилось. «Посмотри правде в глаза, как взрослая женщина», — пробормотала я и открыла дверь с ощущением, словно выхожу на расстрел. Войдя в гостиную, я обнаружила, что Дрю и Кори болтают о ремонте мебели с ужасным, неестественным энтузиазмом. Кори выглядел так, словно его мучила мигрень. Его лицо было суровым и осунувшимся, а у Дрю было его лучшее клиентское лицо. Маска, которую он надевал, когда ему приходилось любезничать с кем-то, кто ему не нравился. Совсем не нравился. Напряжение, повисшее в воздухе, было похоже на невыносимый туман, и я шагнула прямо в него. «Дрю», — произнесла я, и внутри меня все сжалось от мысли о том, сколько вины можно вложить в один слог. Оба мужчины повернулись ко мне. Кори, мускулистый и светловолосый, и Дрю, худой и темноволосый. Как будто они были созданы по совершенно противоположным шаблонам. Глаза Кори были полны невысказанных слов, но я не могла понять, то ли это упреки в мой адрес, то ли нежные слова поддержки. Выражение его лица было непроницаемым. «Кори как раз рассказывал мне о том, как ты помогла ему все организовать, чтобы его дочь осталась в городе». Дрю подошел ко мне и поцеловал щеку. Я напряглась, уверенная, что он чувствует исходящий от меня запах Кори. «Что ты здесь делаешь?» «Я заскочил узнать, не хочешь ли ты позавтракать». В отличие от Кори, я могла читать мысли Дрю, как если бы они транслировались у него на лбу бегущей строкой, таким же большим и жирным шрифтом, как надпись «Голливуд». «Он знает». Я усмехнулась. «Конечно же, он знает. Он не идиот. Он просто вежлив, старается не устраивать сцен. Но мне хотелось, чтобы он устроил. Мне хотелось, чтобы он пришел в ярость, кричал и обвинял. По крайней мере, тогда я бы знала, что он испытывает ко мне страсть, что мысль о том, что я могу быть с другим мужчиной, вызывает у него приступ ревности. Но Дрю спокойно ждал моего ответа. «Я не совсем подходяще одета для этого». «Не страшно», — сказал Дрю. «У меня не так много времени. Я просто подумал, что мы могли бы перекусить в Бэй-Сити за углом». «Конечно». «Приятно познакомиться», — сказал Дрю, повернувшись к Кори. Кори скептически уставился на него. «Да, конечно, мне тоже». «О, боже». Я поспешно надела сандалии, которые стояли у двери. Прежде чем выйти, я взглянула на Кори, но он перебирал листочки, лежавшие на столе, и не смотрел на меня. На подъездной дорожке мы сели в Порше Дрю, и я внимательно посмотрела на своего жениха. Мне казалось, мы не виделись лет 100. Он был одет в повседневную одежду. Брюки-гольф, дорогую рубашку поло такого же оттенка, что и его голубые глаза. А его черные волосы были уложены гелем. Выглядел он как обычно, аккуратно, элегантно и собрано. По сравнению с ним я чувствовала себя лохматой и неопрятной. Мои растрепанные волосы были вопиющим свидетельством того, как я провела ночь. «Дрю, ты должна была сказать мне», — начал он, не отрывая глаз от дороги. «Я думал, ты хотя бы объяснишь мне ситуацию». «Это произошло только прошлой ночью, я...» «Я не об этом. Давай не будем вдаваться в подробности», — сказал Дрю. «Я имел в виду, как такое произошло, что он живет у тебя. Слушанье, проблема с опекой. Он сказал, ты сдаешь ему дом? Надолго ли? Давно ли?» «Уже неделю», — тихо произнесла я. «Но он не собирается оставаться. Я предложила ему это в качестве благодарности за спасение моей жизни, но он планирует остаться только до тех пор, пока не встанет на ноги. Я должна была рассказать тебе об этом. Я должна была рассказать тебе обо всем. Мне так жаль, что я причинила тебе боль». «У меня есть друзья, которые часто бывают в Верховном суде», — продолжал Дрю. «Боюсь представить, как бы я отреагировал, если бы кто-то из них сообщил мне об этом первым». «Я знаю, мне жаль, но...» Я тяжело вздохнула, наблюдая за тем, как он ведет машину. «Ты такой спокойный. Ты не злишься на меня? Тебе не больно? Ты не расстроен?» «Я испытываю все перечисленное. Но также я не удивлен». «Ты не удивлен, обнаружив в моем доме другого мужчину?» Мои глаза расширились. «Не совсем». Дрю заехал на стоянку итальянской закусочной Бэй-Сити. «Мы на месте. Пошли. У меня всего час». Я заняла столик как можно дальше в глубине зала, пока Дрю заказывал нам еду, хотя есть мне совсем не хотелось. «Я тоже не безгрешен», — сказал Дрю, наблюдая за тем, как я не ем салат, купленный им для меня. «Я много думал о том, что ты сказала за день до того, как съехала. И даже до этого. Я подозревал, что у нас будут проблемы с близостью. Я знаю, что для тебя нелегко то, что я...» «Что это значит? Что ты, Дрю?» Он скорчил кислую гримасу. «Ты действительно думаешь, что я буду говорить об этом вслух? Прямо сейчас? На людях? Разве это утро было недостаточно унизительным?» Я открыла рот, чтобы возразить, но сразу же закрыла. Я ни в коем случае не хотела сделать ему еще больнее, но его слова только сбили меня с толку. Я обхватила голову руками. «И это все? Ты собираешься спустить мне все с рук? Вот так просто?» «А у тебя есть другие варианты?» Дрю проглотил кусочек сэндвича с пастрами. С аппетитом, по-видимому, у него все было в порядке. даже в такой ситуации. Мне что, закатить истерику и рвать на себе волосы? Или я должен засучить рукава и затеять драку с Кори? Боже, нет. Кори сбил бы тебя с ног одним ударом. Подумала я, и чувство вины удушливо сдавило мое горло. А может, нам отменить свадьбу? Продолжал Дрю. Перечеркнуть 6 лет совместной жизни? Все наши цели и мечты. Может, нам просто отказаться от них из-за одного маленького недостатка в наших отношениях? Он отложил свой бутерброд. Его лицо побледнело. Если только ты действительно не хочешь отменить все. Он тебе не безразличен? Я застыла с открытым ртом, и сотни слов хотела вырваться наружу одновременно. Дрю воспринял мое колебание как отрицательный ответ. «Я так и думал», — сказал он, поднимая свой бутерброд. «Ты слишком удобная для него. Похоже, он хороший человек. Не пойми меня неправильно, но у него много проблем, верно? Пол Филлипс рассказал мне». Я почувствовала, как побледнела. «Откуда, черт возьми, этот Пол Филлипс может что-то знать?» «От Антуанетты, которая, как я полагаю, услышала это от тебя во время одного из ваших обедов в понедельник». «Конечно». Я отодвинула свою тарелку с салатом. «Наши обеды по понедельникам. Больше похоже на фестивали сплетен». Я задумалась о том, над скольким же количеством людей мы насмехались. Сколько секретов мы беспечно раскрыли, сколько репутаций мы поставили под сомнение за нашими 12-долларовыми закусками и 6-долларовым чаем со льдом. И темный румянец гнева вспыхнул на моих щеках, когда я вспомнила, что банда обсуждала Кори точно так же, смеясь над ним, превращая его в ничтожество из рабочего класса с великолепным телом и черной работой. Даже не зная, каким невероятно внимательным, добрым и храбрым человеком он был. То, что они знали о нем, было всего лишь незначительной частью того, каким он был на самом деле. Дрю пожал плечами. «В любом случае, у Кори проблемы с финансами, да? Обозленная бывшая, ребенок от другой женщины. Господи! Да это же минное поле, по которому ты не хочешь идти». Я уставилась на него, не зная, что ответить. Но Дрю продолжал, ничего не замечая. «Я хочу сказать, что он не может дать то, что тебе нужно. К чему ты привыкла? И во всяком случае, несправедливо просить его даже попытаться сделать это. Для него это слишком. Ты это знаешь. Я это знаю. И готов поспорить, что Кори тоже это знает». «Ты думаешь, он так считает?» Я откинулась на спинку стула. «Конечно. Но ты и я, мы нужны друг другу. Мы можем начать все с чистого листа, забыв старые обиды. Без бремени прошлого. У нас одни и те же друзья. У нас успешная карьера. И никакой жизни за пределами этой карьеры». Пробормотала я. «Мы никуда не ходим и ничего не делаем вместе». Дрю, казалось, не слышал меня, занятый своим сэндвичем. Я взялась за голову и поставила локти на стол, запустив пальцы в волосы. Все было бы намного проще, если бы он просто возненавидел меня. Я подняла голову и заметила, что он разглядывает меня. «Что? Мне кажется, или ты немного поправилась?» — спросил он. «И твои волосы. Ты изменилась. Сияешь». Он улыбнулся. «Должно быть, отпуск на тебя так повлиял». Или 6 оргазмов, которые Кори подарил мне этой ночью. Смех вырвался из моего горла. Или, может быть, это было рыдание? Я и сама не знала. Дрю потянулся через стол и погладил мою руку. «Вывод: я люблю тебя. Я думаю, что из нас получится отличная команда. И если мы будем двигаться в этом направлении, то я готов. Что ты имеешь в виду, если мы будем двигаться в этом направлении? В каком направлении? Мне нужно объяснить. Он выглядел раздраженным. Да, нужно. Я наклонилась над столом. Ты говоришь, что... Я говорю, что есть причина, по которой я хочу, чтобы ты сохранила коттедж. Чтобы у тебя было собственное место, где ты сможешь принимать гостей время от времени. Чтобы наши отношения не были потрачены впустую из-за моего недостатка. Я откинулась на спинку стула, ошеломленная и в глубине души сильно опечаленная. О, Дрю, нет. Разве не поэтому Кори там? Или почему ты там с ним? «Нет», — воскликнула я. «Прошлая ночь была единственным разом». «Лгунья, а как же банк? Давай не будем забывать об этом». Я попыталась снова. «Прошлая ночь была последней». «Мне не нужны подробности», — сказал Дрю, размахивая руками. «Это часть сделки. Мне никогда не понадобятся подробности. Договорились?» Сейчас и так тяжело говорить об этом. Меня тошнит. Я закрыла глаза. Почему? Из-за того, что я предложил? Из-за того, что ты предложил. И из-за того, что я сделала. Я посмотрела на него. Ты не неудачник, Дрю. У тебя нет недостатков. Если у кого они и есть, так это у меня. Их очень много. Я не знаю, чего я хочу и что я делаю. А я знаю. Ты знаешь, чего я хочу? Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, потому что я запуталась. Я имел в виду, я знаю, что я делаю, сказал Дрю с натянутой улыбкой на губах. Я делаю тебя счастливой наилучшим способом, который я знаю. Это моя задача как твоего будущего мужа. Он склонился над столом и обхватил мою щеку ладонью. «Думай об этом как о решении проблемы. Решение, которое означает, что нам не нужно отказываться от всего, что мы построили». Он взглянул на свои часы. «Мне нужно возвращаться на работу». «Сегодня воскресенье», — отрешенно вымолвила я. Я знаю, но клиент подумывает о том, чтобы бросить нас. И я должен сыграть партию в гольф и поддаться ему, чтобы он передумал. Дрю аккуратно вытер рот салфеткой и сделал глоток воды. Твоя мама говорит, что у тебя завтра примерка платья. Ты говорил с моей матерью? Как раз тогда, когда, казалось бы, этот разговор был совершенно неуместен. Дрю усмехнулся. Она звонит мне. Часто. Я не против. Что касается будущих свекровей, то я сорвал куш. Она уверяет меня, что ты будешь выглядеть сногсшибательно в своем свадебном платье, в чем я никогда и не сомневался. И также прекрасно в пятницу, на нашей вечеринке, которую я с нетерпением жду. Он посмотрел на мою нетронутую еду, нахмурившись. «Мне действительно нужно бежать. Может, упаковать на вынос?» «Все в порядке», — сказала я. «Дом всего в нескольких кварталах. Я дойду пешком. Ты иди». Дрю вздохнул с облегчением. Он наклонил свою высокую фигуру, чтобы поцеловать меня в щеку. «Это не идеальный вариант, но он работает, не так ли?» У меня не было слов. Я просто смотрела ему вслед. Я сидела, уставившись в пустоту, пока заведение не начало заполняться людьми, пришедшими пообедать. Так и не притронувшись к еде, я отправилась обратно к себе домой, в свой коттедж, который Дрю хотел, чтобы я сохранила. Но не в качестве инвестиционной собственности. О, нет. Чтобы принимать гостей время от времени. Несмотря на то, что летнее солнце уже ярко светило, я обхватила себя за плечи, когда шла к своему дому и сегодняшнему гостю, который, в отличие от Дрю, вероятно, не собирался быть спокойным или сдержанным. Я морально готовилась к конфронтации с Кори, зная, что это бесполезно, и уже чувствовала себя вывернутой наизнанку. Кори принял душ, переоделся и упаковал свои учебные материалы в потрёпанный старый красный рюкзак, когда я вошла. «Боже мой, у тебя экзамен», — сказала я, потирая глаза. Я и забыла. «Всё в порядке. Я готов как никогда». Он застегнул сумку и посмотрел на меня без злости, вопреки моим ожиданиям, а лишь с неким печальным смирением. «Как всё прошло? Плохо?» «Нет», — ответила я с горечью. «Это было неожиданно. Он простил меня. По-своему. И это всё, что я расскажу ему о том, как всё прошло. Да я скорее съем раскалённый уголь, чем расскажу ему о том, что Дрю предложил в качестве решения нашей проблемы. От одной только мысли меня тошнило. В любом случае, мне жаль. Я забыл, что у него есть ключ. Я не ожидал, что он придёт. Кори пожал плечами, его лицо помрачнело. Важно ли это теперь? Думаю, нет. Я думал, что возненавижу его. Я был готов к этому, но... Его невозможно ненавидеть, — завершила я. Да, но ты сказала мне, будто он в курсе, что я здесь. И снова никакого гнева. Но каждое слово было точно удар кулаком. Почему ты солгала? Я не знаю. Потому что я хотела, чтобы ты думал, будто он в курсе. Я презрительно посмеялась над собой. Потому что хотела, чтобы всё было на уровне. Я думаю, это тоже уже не имеет значения, сказал Кори. В этом есть и моя вина. Я никогда не хотел усложнять тебе жизнь. Он разочарованно покачал головой. «Я бы всё отдал, чтобы узнать, о чём ты сейчас думаешь. Что мы будем делать дальше?» Я думала только о том, что Дрю сказал о Коре. О дисбалансе между нашими образами жизни. О том, что он подумает, будто подведёт меня, если не сумеет обеспечить тем, к чему я привыкла. Мне не нужен образ жизни. Мне нужна жизнь. «Я не знаю, что делать дальше», — вымолвила я. «Я хочу, чтобы ты завтра прошёл проверку органами опеки, благодаря которой ты сможешь быть с Келли. И что потом? Ты съедешь через неделю?» «Алекс, да что за чёрт? Мне нужно побыть одной, подумать. Мои родители отправились в небольшое путешествие в Палм-Спрингс. И вернуться поздно вечером. Я поживу у них. Мне следовало сделать это раньше. Но я вернусь завтра рано утром. Для проверки». Выражение боли мелькнуло на лице Кори, а затем исчезло так быстро, что я подумала, что мне должно быть показалось. «Да ладно», — сказал он и закинул сумку на плечо. «Мне пора на экзамен». «Удачи», — прошептала я, едва слышно. Кори ничего не ответил. Я вздрогнула, когда он захлопнул дверь. Звук был громким и окончательным.